Выкладывай поживей. Какой он большой! Вновь подумалось ей. Он и вчера вечером показался ей крупным мужчиной, и в лифте, и в квартире. Но сегодня в салоне он выглядел еще выше, вероятно, потому что она была с ним наедине, без Дэниела, в качестве отвлечения. Он словно заполнял все помещение своими широкими плечами, руками с длинными пальцами, дружелюбным, притворно, лицом. Да, все они притворяются дружелюбными, даже те, чьи лица обезображены шрамами. Как я сказал, всего одна минута, миссис Эдвардс. Его голос был безупречно вежливым. Полицейский держался на расстоянии, отделенный от Ясмин рабочим столом. Но вместо того, чтобы сразу приступить к делу, на которое ему выделили минуту, он заметил. Хорошо, когда на улице вроде этой открываются новые заведения. Всегда грустно, если спросите меня, видеть заколоченные витрины. И пусть лучше здесь будут кафе и салоны, как ваш, например, чем если какой-нибудь богач скупит все дома, снесет их, а на их месте построит заправку или что-нибудь еще. Она негромко фыркнула. Если ты рискуешь открыть свое дело в такой дыре, как это, то хотя бы не плачешь много за аренду. Сказала она таким тоном, как будто для нее ничего не значило достижение цели, о которой она мечтала весь свой срок за решеткой. Нкат едва заметно улыбнулся. Ну да, это верно. Но уверен, что соседи все очень рады, это дает им надежду. Так чем вы занимаетесь здесь? Вопрос был праздным, поскольку рот ее занятий был очевиден. Ясмин ни на секунду не поверила этому вопросу. Вдоль одной из стены стояли подставки с париками. Еще больше париков было в рабочей зоне, в глубине салона, где она причесывала их. Стоя у входной двери, коп отлично видел и парики, и рабочие инструменты, так что вопрос только разозлил ее. Со стороны констебля это было неприкрытой попыткой наладить хорошие отношения, тогда как между ними бывшие заключенные полицейским хорошие отношения не только невозможны, но и опасны. Ясмин не стала прятать издевку. «Ты как стал легавым?» — спросила она, окинув его с ног до головы презрительным взглядом. «Зарабатывай на жизнь», — пожал он плечами, — «за счет своих братьев». «Только если так получается». Судя по быстроте и легкости ответа, он же давно разрешил для себя проблему возможного ареста кого-нибудь из своих. Разозлившись еще больше, Ясмин дернула головой, указывая на его лицо, и спросила, «А это за что?» Как будто трубец, перечеркнувший его щек, был наградой за предательство своего народа. «Наживая рано», — сказал он. «Встретил кое-кого в Уиндмилл Гарденс, когда мне было 15 лет. И я слишком много о себе воображал. Мне повезло». «А тому, кого ты встретил?» Констебль провел пальцем по шраму, будто пытаясь вспомнить. «Это зависит от того, что понимать под везением». Ясмин насмешливо фыркнула и вернулась к своему чемоданчику с косметикой. Она сортировала тени по цвету, выкручивала тюбики помады и тоже расставляла их по тонам, раскрывала пудреницы и коробочки с румянами, проверяла, сколько крема в какой банке осталось. С важным видом она делала записи в формах заказа, с особой тщательностью вписывая название нужной продукции, как будто от безошибочности их написания зависела жизнь ее клиентов. «Я был в банде, он в другой», — пояснил Ката. «После той драки я ушел из банды, в основном из-за мамы. Она только взглянула на меня в травме, куда ее вызвали, и рухнула на пол. Получилось сотрясение мозга, попала в больницу».